Глава 43. Огонь. «Подождите-ка!» — начала Вега. У нее вдруг появилась идея. «Вы же гениальная, самая могущественная ведьма в Водостоке, так?» Селия Крейфиш отвесила шутливый поклон и улыбнулась. «Все верно». «Тогда вы должны дать нам шанс вас победить. 3 шанса. И больше мы ничего не попросим». Старуха пожала плечами. «Да пожалуйста, выбирайте первого, кто выступит против меня». Вега свистнула. Милли и Молли вскинули головы. «Я выбираю близняшек Милли и Молли». Они стояли у дверей липового дома и, задрав головы, смотрели на крышу. «Помните, о чем мы говорили? 3 слабых места!» — прошептала Вега. Но она едва успела договорить, как Милли щелкнула пальцами, и рядом с Силией появился симпатичный камин, в котором уютно потрескивал огонь. Вега в отчаянии закрыла лицо руками. «Ну что это?» — фыркнула старуха. Она щелкнула пальцами, и над огнем появилась шпажка с насаженными на нее зефиринками. Ведьма стала спокойно их поджаривать. «Может, кто-то другой постарается получше?»